Глава 23. Прошлое и будущее. Божен кивнул мне и ушел в церковь. Я остался один, обернулся, нашел неподалеку от могильной плиты бугорок сухой травы и уселся на него подумать. Княжич Иван Старгородский, Иван Свирепый, отец. Это слово звучало очень странно для Макса, который помнил другого отца, фермера Свальдиры, и ничего не говорило немому, который не видел отца вообще. Хотя, почему не видел? Я вспомнил лесную дорогу и треск падающей елки, пробившую горло стрелу и тяжесть сабли в руке. И единственное оставшееся стремление – защитить. Стремление, которое оказалось сильнее ран, сильнее слабости и даже самой смерти. Не встань тогда Иван на ноги, останься умирать под елкой, не выжила бы его жена Ирина и не было бы на свете немого. Для него бы ничего не началось. А для меня все закончилось бы там, на захолустной шахтерской планете, когда взорвалась граната. Потому что без немого не было бы сейчас и меня. Выходит, человек, который лежит под этой плитой, невероятным образом подарил жизнь не только немому, но и Максу. Потому и отец. Я закрыл глаза и попытался ощутить, каким он был. Сильным, иногда веселым, часто угрюмым, даже злым, но всегда надежным. На него полагалась дружина, на него полагалась жена. И жители княжества могли бы на него положиться, стань он князем. Иван защитил бы их от любого врага. Не сложилось. Но эта ответственность никуда не делась. Она просто перешла по наследству к сыну Ивана Свирепого, к Добрыне Немому. Такая вот метафизика, бля. Я поднялся с травы, еще раз поглядел на серую гранитную плиту и пошел за Боженом в церковь. Возле крыльца стояли крепко сколоченные пильные козлы, под ними на траве россыпь свежих опилок. Рядом лежали обрезки толстых тесаных досок. Секунду помедлил на высоком крыльце, взялся за медную дверную ручку. Пальцы почувствовали холод металла. Дверь была украшена тонкой резьбой. В глаза мне бросился вырезанный крест. Я потянул тяжелую дверь на себя. Она открылась бесшумно. Петли были заботливо смазаны. Внутри церкви трое плотников чинили деревянный пол, старые почерневшие доски лежали у стены. Взамен них плотники подгоняли к дубовым лагам новые, светлые, гладко оструганные. Двое мужиков вбивали клинья, чтобы доски прилегали без щелей, третий крепил концы досок длинными ершистыми гвоздями. Я поздоровался с мужиками и вытащил из кармана серебряную монету. «Одолжите инструмент ненадолго». Выбрал топор по руке, прихватил пилу и десяток гвоздей. «Может, помочь чего?» – окликнул меня старший из плотников, широкоплечий, седобородый, жилистый. Я мотнул головой. «Не надо, сам». Я вышел из церкви, спустился с крыльца, выбрал из груды обрезков несколько подходящих. Один обрезок положил на козлы, примерился и распилил на два одинаковых коротыша. Мелкие серо-желтые опилки сыпались на землю из-под отточенных зубьев пилы. Я поставил коротыши вертикально и топором затесал концы. Острое лезвие легко скалывало крепкую древесину. Отнес коротыши к могиле и легкими ударами топора загнал в землю возле плиты, а сверху прибил гвоздями толстый широкий обрезок доски. Получилась скамейка. Я пошатал ее, стоит прочно. Ну вот и хорошо. Собрал инструмент и отнес его обратно в церковь. «Спасибо, мужики!» Божен вышел со мной на крыльцо, одобрительно посмотрел на скамейку. «Попрошу плотников сделать ограду». Подошел Сытин, хлопнул меня по плечу. «Идем, немой!» И мы, наконец-то, отправились жрать. «Немой!» Глашка сбежала с крыльца сытинского дома и нерешительно остановилась, прижав руки к груди. Сытин за моей спиной грохотал тяжелым засовом под ворчание прадеда. «Шастают и шастают, то туда, то сюда. И чего дома не сидится? Покоя нет. А девка совсем извелась тут». Я обнял Глашку, чувствуя, как подрагивает под моей рукой ее плечи. «Немой вернулся», – прошептала она и уткнулась лицом мне в грудь. Я провел ладонью по темным волосам, взял Глашку за щеки, поднял ее лицо и поцеловал. «Вернулся». Глашка крепко обхватила меня руками. «Совсем отощал. Тебя там не кормили в этой лопухинке?» Я улыбнулся. «Кто ж покормит, кроме тебя и бабы Дуни?» В глазах Глашки застыла тревога и ожидание. Смотреть на это спокойно было невозможно. «Давай, немой, не тяни кота, сколько можно-то?» «Глаш», — сказал я, — «поедем завтра с утра на Волхов. Место под терем вместе посмотрим». «Зачем?» – настороженно спросила Глашка. «Нам с тобой жить там, решим, как лучше строить». «Не мой», – задохнулась Глашка. «Это правильно», – раздался голос князя Всеволода. «Скоро лес вести надо, плотников нанимать». Князь стоял на крыльце, в кафтане нараспашку, лицо его раскраснелось. «Сколько можно вас ждать, немой? Я уже устал с дедом Мишей пить. Его ж не видно, как будто сам с собой разговариваешь». «Когда у вас принято свадьба играть?» – спросил я князя. «Осенью обычно, как урожай уберут», – ответил он. «А ты жениться надумал, немой?» «Значит, осенью», – решил я и снова посмотрел на Глашку. «Пойдешь за меня, Глаш?» «Меня на свадьбу не забудьте позвать», – снова вмешался князь. «Давно жду повода посидеть нормально, и пусть леший вина того привезет побольше». Глашка снова уткнулась лицом в мою грудь и счастливо вздохнула. Шейлунский золотарь бесшумно вынырнул из-под земли и ласково потерся о мою ногу. Князь Всеволод и впрямь привез с собой столько еды и выпивки, что у стола в доме сытина даже ножки подогнулись. Сам князь уже накатил не одну чарку с прадедом и теперь нарезал толстыми ломтями запеченного поросенка. «За сватовство! По полной без отказа! Наливай, дед Миша!» Бутыль с хмельным медом взмыла в воздух и полетела по кругу, кивая широким горлышком над каждым стаканом. «Ты-то когда женишься, Васька?» – ворчал прадед насытенно. «Сколько я буду по белому свету призраком шастать? Надоело уже! Хочу правнуков! Или праправнуков! Во, видишь, забыл уже, кого жду!» «Это не ко мне, дед!» – расхохотался Сытин. «Вон, к немому обращайся! Или к мышу!» «Тебе бы все на других кивать! Управились с хворобой-то!» «Да черт его знает!» – с досадой сказал Сытин. «Немому вон что-то мерещится. По слухам, хвороба Кощеем оказался». «Иди ты! Вот падла! Я его еще молодым помню. Он и тогда редкостной мразью был. И что княгиня в нем нашла?» «Какая княгиня?» – заинтересовался Всеволод. «Хм!» – закашлялся прадед. «Ты, князь, не обращай внимания. Я по старости могу иногда чепуху сболтнуть». «Дед, а дед?» – позвала с кухни баба Дуня. «Иди-ка, помоги мне!» «Сейчас!» – откликнулся прадед. «Я не понял, про какую княгиню речь?» – нахмурился князь Всеволод. Сытин вздохнул. «Слухи это, княже, ходили одно время слухи, что хвороба после смерти твоего отца пытался с княгиней Ксенией закрутить, но только ничего у него не вышло». «Да ладно!» – воскликнул князь. «А я его в думе пригрел! Василий Михайлович, ты почему молчал об этом?» «Так это когда было-то?» – ответил Сытин. «К тому же слухи, это слухи и есть». «Нет, погоди!» – уперся князь. «А когда это было? Дед Миша?» «Ну чего?» – с досадой откликнулся прадед. «Когда хвороба к моей матери подкатывал?» «Ты еще ребенком был, княже! Сколько тебе годков было, когда князь Глеб погиб? 7 или 8?» 8, – нахмурился князь. «А брату твоему Ивану 10, значит? Ну вот тогда это и было!» «А мать что?» «Да не знаю я, княже. Знаю только, что тогда хвороба и в думу вошел. Самым молодым думным боярином стал. И по Старгороду шептались, что он в князья метит. А как ему в князья попасть было, кроме княжеской постели? Родом-то он не вышел». «Блядь!» Князь Всеволод стукнул кулаком по столу и привстал из-за стола. Но тут же сел обратно. «Не ругайся на мать, княже», – раздался голос бабы Дуни. Я догадался, что она положила ладонь на плечи князя. «Все, что было, быльем поросло уже», – сказала баба Дуня. «Ты давно, князь, а то все прошло». Князь поднял стакан, выпил, поморщился, хотел ткнуть вилкой в соленые грибы, но махнул рукой и снова налил себе в стакан. «Мать через год после смерти отца на Богомолье уехала, в лесной монастырь», – негромко сказал он. «Нас с братом не взяла, полгода ее не было, полгода». «Мы с Иваном одни, с боярами, и хвороба каждый день. Он тогда городом правил». Князь Всеволод снова выпил и на этот раз дотянулся-таки до грибов, прожевал соленый грусть, хрустнул луком. «Иван хворобу на дух не переносил, а боярин все с улыбкой, с подарками. А когда мать вернулась, словно чужая стала, строгая, с братом почти не разговаривала». Князь повернулся к Сытину. «Вот скажи, Василий Михайлович, зачем она ездила?» «А в какой монастырь?» – поинтересовался Сытин. «Да не знаю я», – отмахнулся князь. «Полгода! Только через полгода вернулась!» «Можно через Бажену узнать, куда ездила княгиня», – предложил я. Глашка тайком дернула меня за рукав. «Ты не поедешь, не отпущу». «Нифига себе!» – я изумленно посмотрел на Глашку. «Без меня не поедешь», – смутилась она. «Там монашки, знаю я их». Я и не собирался вообще-то. Пусть Всеволод едет, это его главная боль». «Точно», – кивнул Сытин. «Молодчина, не мой. Вот что, князь, если хочешь, я завтра все узнаю». «Да хер его знает, чего я хочу», – заявил князь. «Я выпить хочу, и свадьбу, чтоб весело было. Наливай, дед Миша». Бутыль с медовухой снова полетела вокруг стола. «Беспокоюсь я, немой, за боярина Ивана Горыню», – доверительно сказал князь Всеволод. «Как бы он золото воровать не начал». «Обязательно начнет», – заверил я князя. «Я ему разрешил». «В смысле?» – охренел князь. «Ну, он золото украдет и мне сдаст. Я его деньгами отблагодарю, а золото в нашу казну пойдет. Удобно, а начнет слишком много воровать, мы его повесим и другого поставим». «Во, бля!» – удивился Всеволод. В ворота решительно постучали. «Ну кто там еще?» – вскинулся князь. «Посидеть по-человечески не дают». Я поднялся с места. «Пойду погляжу. Как ни крути, а я тут самый молодой. И чего Всеволод княжича с собой не взял? Пусть бы он бегал». За воротами, привалившись к забору, стоял запыхавшийся дружинник. Судя по пыльной одежде, он проделал немалый путь. Рядом, тяжело раздувая бока, роняла хлопья пены загнанная вороная лошадь. От пыли она казалась седой. Я оценил обстановку и распахнул ворота пошире. «Иди в дом, только с дорожки не сходи», – сказал я дружиннику, забирая поводья у него из рук. «Дед Миша». Прадед забрал у меня коня и принялся водить его по двору, прежде чем напоить, а я вслед за дружинником пошел в дом. «Княже», – обратился дружинник к сидящему Всеволоду. «Я с южной границы, старший дозора послал». Князь Всеволод тяжело поднялся из-за стола. «Что там?» «Хазары большим отрядом подходят к границе», –